как ионяне решили, что лучше тень, чем зной, и что из этого вышло. Выжив Гестиея, милетяне стали думать, как отбиться от персов. Все города, кроме Милета, уже были под персами. Персидское войско стояло перед Милетскими стенами, а персидский флот перед Милетской гаванью. В гавани были корабли, собранные со всей Ионии. Ионийских кораблей было 157, а персидских против них 600. Когда ионяне собрались на военный совет, стал говорить человек по имени Дионисий из города Фокеи. Он сказал: «На лезвии бритвы держится судьба наша, ионяне. Быть ли нам свободными или царскими рабами, притом рабами беглыми и потому ненавистными? Если вы решитесь потрудиться, то трудом вы завоюете победу и свободу. Если вы предпочитаете бездействовать, то ждать вам нечего, кроме кары за мятеж. Послушайтесь меня и доверьтесь мне, и персы с нами не справятся». Ионяне решили послушаться. Дионисий велел все корабли держать наготове к бою и каждый день стал устраивать морские учения перед гаванью. Корабли сходились, расходились, разворачивались. Гребцы налегали на весла, воины на палубах в полном вооружении строем бросались от борта к борту, все это под палящим солнцем среди соленых брызг с утра до вечера. Персы издали с тревогой смотрели на эти упражнения. Так продолжалось день, два, три, пять, семь. На восьмой день ионянам это надоело. «За какие грехи мы терпим такую напасть? Не с ума ли мы сошли, что доверились какому-то фокейцу, который всего-то привел с собой три корабля? Он морит нас трудом и зноем, не дает нам ни покою, ни отдыху. Одни из нас уже больны, другие вот-вот заболеют? Нет. Лучше персидский царь, чем такой начальник». Они сошли с судов, разбили палатки на берегу и сидели в тени, не желая более никаких приказов и никаких учений. Дальше произошло то, что должно было произойти. Описание боя между ионянами и персами Геродот начинает словами: «С того мгновения, как корабли сошлись и вступили в бой, я не могу определить в точности, какие из ионян оказались в этой битве трусами, а какие храбрецами, потому что все ионяне взваливают вину друг на друга. Первыми поворотили и бросились в бегство самоссы. Самоссы были соседями милетян, жили поэтому с ними в вечной ссоре и не желали проливать с ними кровь ни за какое общее дело. За самоссами побежали перед врагом лесбоссы, за лесбоссами остальные. Храбрее всех бились воины с Хиоса. Но погибли они страшнее всех. Когда они пробивались сквозь вражеский строй, корабли их были так изрешечены, что не могли плыть дальше. Они высадились на берег и пешие пошли к ближайшему городу Эфесу. В Эфесе в эту ночь был праздник, и никто знать не знал о морском побоище в 40 верстах. Эфесцы решили, что это разбойники хотят напасть на их город врасплох, схватились за оружие и перебили хиосских героев до единого. Фокеец Дионисий раньше других понял, какой конец может быть у такого сражения. Он увел свои три корабля в открытое море, захватил с ними в бою еще несколько судов, в свою порабощенную Фокею возвращаться не стал, а стал плавать вольным пиратом, грабя персов и карфагенян и никогда не трогая эллинов, по крайней мере, так говорили в народе. После битвы перед Милетом все было кончено для ионян. Милет пал, все его жители были уведены в плен. Длинным караваном со стариками и детьми они потянулись вглубь Азии. Царь Дарий поселил их в глухой деревушке среди болот, близ устья реки Тигр. Милет заняли персы, окрестности Милета — корийцы. Все острова у Ионийского берега были захвачены персами. Персы высаживались, растягивали поперек острова рыбацкую сеть и шли с нею от одного конца острова до другого, сгоняя всех жителей на крайний мыс. Там их брали голыми руками и увозили в рабство. Гестией, пиратствовавший на Боспоре, не вынес вести о Милетском разгроме. Собрав все свои корабли, он бросился к Ионийским берегам для последней неравной борьбы. Был бой. Греки были разбиты. Гестией попал в плен. Его доставили к Артаферну, тому самому Артаферну, который сказал когда-то: «Ну что же, Гестией, ты сработал обувь, а Аристагор ее надел?» Артаферн приказал Гестиея распять, а тело его набальзамировать и отправить в Сузы к царю. Дарий не мстил мертвым. Он приказал похоронить Гестиея с почестями не как царского изменника, а как царского советника.